Часть третья. «Нам нужен священник», — подумала Жанна, когда две кареты скорой помощи отъезжали от дома. «Пусть все подумают, что я свихнулась, но дом надо осветить». Она сидела на кухне, сжимая в ладонях кружку с надписью «Жизнь удалась». Алексей стоял за ее спиной, опершись о мойку. «Что было с ее лицом?» — нарушил молчание Алексей. «Ее покусали осы», — ответила Жанна и отпила из кружки чаем. «О чем ты говоришь? На дворе скоро декабрь». Жанна подумала рассказать ему о том, что и сама видела рой этих тварей, но передумала. Когда они сбежали вниз, никаких насекомых в комнате не было. Сергей забился в угол и, вытаращив глаза, смотрел на обезумевшую жену. Наташа размахивала руками, будто отгоняла назойливых мух, и только Жанна знала, что это осы. Лицо Наташи было точно такой же подушкой, как и у тети Нади. «У меня тетка умерла от укусов этих тварей. У нее лицо было точно таким же, как и у Наташи». «Да я скорее поверю, что ей морду набил Серега, чем появление насекомых». «Бать!» — в кухню вошел Андрей. «Ну, ты же сам говорил о каких-то странностях. Может, появление ос в конце ноября — просто одна из них?» Алексей с нескрываемой злостью посмотрел на сына. «Я имел в виду странности немного другого плана». «Например?» — Жанна поставила кружку на стол и повернулась лицом к мужу. Халат обнажил бедро. Андрей наблюдал за ней, но когда увидел, что на него смотрит отец, улыбнулся и, отвернувшись, сел за стол. «Например?» — ошарашенно проговорил Алексей. Он не мог понять, что это было. «Гость в детской. Ружье». Он мог продолжать и продолжать, но испугался за свою психику из-за взгляда сына, пойманного на ляжке жены. Он не мог доверять им до конца. «Насчет гостей», — произнес Алексей, — «появление музыкальной открытки в моей спальне». «Может, ее тебе дети подбросили?» — предположила Жанна. «Может, но только наши дети не знают цыганского», — усмехнулся Андрей. «При чем здесь цыганский язык?» — Жанна не понимала. «Помнишь, я рассказывал о гадалке с крысой?» Жанна кивнула. «Что-то припоминаю. Так вот, она мне снилась пару раз. Один раз она указала на колодец и сказала: «Йоне, отдай». Второй раз...» Он задумался, сон был и о Жанне, самая лучшая часть о Жанне. «Второй раз она мне приснилась и сказала: «Аври». Я проснулся от музыки и увидел эту открытку. В ней было то же самое слово». «Все это хорошо, но что эти слова значат?» Алексей вспомнил, что вчера так и не выяснил значение этих слов. «Там, у колодца», — тихо произнес Андрей. «Она сказала: „Они здесь“. А в открытке было написано: „Убирайся“». Алексей почувствовал, как его кожу покрывают мурашки. После душевного разговора на кухне Алексей много понял. Во-первых, в доме кто-то все-таки бывает. Во-вторых, это совершенно не мешает замышлять что-то против него, Андрея и Жанне. Алексей сопоставил некоторые факты и не исключал связь между сыном и мачехой, но почему-то это его мало беспокоило. «Надо сначала разобраться с неизвестным». Алексей собирался съездить в город и купить какую-нибудь сигнализацию. Еще он хотел поставить инфракрасные камеры, но что-то подсказывало ему, что за ними надо ехать в Тулу. Алексей вышел во двор, обошел Солярис, глянул на Матисс. Машины покрывал иней. Ночи были заморозки. Похоже, что в их семье происходит что-то подобное. Из головы не выходили слова Жанны. Она хотела пригласить батюшку и осветить дом. Алексей был не против подобных мер, ведь обе машины они тоже освещали. Хотя в них не разбивались зеркала, никто не душил детей и не воровал оружие из закрытых шкафов. Но пригласить батюшку означало признать присутствие какой-то чертовщины в доме. Хотя не без этого. То, что человек не может объяснить сам себе, непременно становится проделками чертей и всякой нечисти. Алексей вдруг подумал, что о наличии странностей могут знать соседи. Появление призраков или злых духов маловероятно в доме, построенном неделю назад. Хотя «Бывали случаи. Лет 15 назад Алексей ездил в гости к тетке в город Салимов на юге. Так там одной из достопримечательностей был большой дом на углу улиц Ленина и Доваторцев. Что там произошло, он не знал, но дом стоял уже который год без жильцов. Как-то за ужином он попробовал разузнать побольше о доме, но тетка и сама толком ничего не знала. Сказала только, что строители гибли там один за другим. Может, здесь погиб какой-нибудь пропойца, а его призрак теперь бродит по дому и отпугивает живых?» Страхов вспомнил об электрике, упавшем со стремянки, о сантехнике, сбежавшем из дома. «Нет, вряд ли это их случай. Призраки и всякая нечисть просто не могли здесь появиться. Самое страшное, что смог придумать Господь, так это человек. Только в его мозгу рождаются коварные планы мести, измены и убийств. Только он может утром молиться в церквях и мечетях, а вечером идти и убивать себе подобных. Страшнее человека зверя нет. Вот именно эти человеки и могли натворить здесь такого, что теперь семейству Страховых приходилось расхлебывать. А кто мог об этом хоть что-нибудь знать? Ответ прост — соседи». Алексей подошел к калитке старика, откинул кольцо проволоки и вошел по гравийной дорожке в небольшой дворик, подошел к входу под низким козырьком и постучал в оконце у двери. «Семен Игнатьич!» — позвал Страхов. «Входи, сынок, входи, не заперто!» — раздался голос старика. Алексей открыл дверь и вошел в теплые сени. Две двери, одна направо, другая налево. Он был здесь однажды и только поэтому вошел через правую. «Ну, где ты там, Лёшка? Не заблукал?» «Нет», — улыбнулся Алексей и шагнул в комнату. «Седай за стол». Старик был в спальне. Вообще-то дом деда Семёна представлял собой странную конструкцию. Основным помещением были спальня и комната, в которой стоял Алексей. Остальное было пристроено позже, из чего попало, поэтому все выглядело так нелепо. Семён Игнатьич вышел в трико с вытянутыми коленями и в вязаной жилетке на клетчатую рубаху. «Садись. Что ты торчишь, как...» Видимо, не найдясь с аналогией, старик замолчал и сел за стол. «Садись». Что-то Алексею подсказывало, что дед Семен не менее решительно настроен поговорить с ним. «Ты же не просто зашел узнать, как у меня дела». «Откуда знаете?» «Догадался. Задавай вопросы». Страхов сел и посмотрел старику в глаза. «Что здесь произошло до нас?» «Я думаю, тебе не интересно общее положение дел в колхозе», — усмехнулся Семен Игнатьич. «Ты спрашиваешь о своем участке». Алексей заметил, что старик избегает слова «дом». «Участки». «Участки так участки». «Да», — ответил он. «Я здесь с 68-го года. При мне здесь было два хозяина. Тебя наверняка интересует, что случилось с последним?» Алексей не знал, что его интересует, но все-таки кивнул. «Они прожили здесь не больше месяца. Отец Игорь Головко, хороший мужик, как и ты, бывало, зайдет, мы с ним махнем рюмашку-другую, да и поговорим за жизнь. Странное дело, я его знал всего ничего. Месяц, это разве срок, а он мне как сын был». «Одинок ты, старик», — подумал Алексей. «Вот и ищешь в каждом сына». «Творилось ли у них что-то до того дня? Не знаю, не замечал как-то. Обычная ругань, таких в каждой семье по три на день бывает. В тот день мы поддали с ним. Здорово поддали. Я его до калитки проводил, а сам сел на скамейку». Игорь с улыбкой вошел в дом, разулся и прошел в кухню. Оса села ему на руку. Он аккуратно смахнул ее. Головко начал привыкать к этим насекомым, и плевать он хотел на то, что в ноябре месяце они должны впадать в спячку или отправляться к працам. Игорь подошел к холодильнику, открыл дверцу и посмотрел в пропахшее гнилью нутро. Взял гнилой помидор. Томатная слизь потекла по пальцам. Закинул его себе в рот, и, чавкая, начал жевать. Слизь вперемешку со слюнями потекла по подбородку. Игорь чавкал, облизал пальцы и пошел к мойке. Открыл смеситель. Он захрипел, чихнул и изрыгнул черную жижу. Игорь улыбнулся, прильнул к крану губами и начал жадно пить. Этап привыкания прошел безболезненно, и Игорь почти не ощутил его на себе. Наверняка Настя тоже. Она и до этого была тварью, а теперь и подавно. Игорь усмехнулся. Ему начинало нравиться новое обличье, новый дом и новая жизнь. Скоро все закончится. «Ты же моя мать, сука!» — услышал он крик Вадима, старшего сына. Игорь медленно вышел в холл. Ведь все же шло хорошо, один Вадик оставался. Даже соседи не заметили подмены, а этот мудак кочевряжется, как девка. «Суки!» — орал пацан. «Куда вы дели моих родителей?» Ответ женщины захлебнулся в выстреле. Первое желание твари, сидевшей в Игоре Головко, было убежать отсюда подальше, спасти с таким трудом доставшуюся шкуру. Единственное, что его остановило, так это то, что дом, в котором он стоял, был его, и он ни в коем случае не должен покидать его. «Иди сюда, тварь!» — орал Вадик. «Это он за Борей гоняется», — без сожаления подумал Игорь, взял бейсбольную биту, хорошо, что захватил ее из машины, и пошел вверх по лестнице. «Я убью тебя! Куда вы дели Борьку?» «Парень, да по тебе психушка плачет». Игорь бесшумно поднялся на второй этаж. Вадик стоял к нему спиной и целился в детей. Борька и Валюша сжались друг к другу в конце коридора. «Где моя Валюша?» — взвизгнул парень и зарыдал. Игорь замахнулся и ударил. Видимо, взгляды детей выдали его присутствие. Вадик обернулся, и бита прошла вскользь, но бровь все-таки рассекла и с хрустом врезалась в плечо. Вадим взревел и ударил прикладом Игоря в лицо. Бита полетела вниз, мужчина осел. «Кто ты?» — все еще плача закричал Вадим. «Кто вы все, мать вашу?» Он развернулся и выстрелил в парализованных от страха детей. Вадик наблюдал, как картечь рисует красные горошины на их пижамах. Будто в замедленном кино. Повернулся к отцу, тот все еще сидел на полу и мотал головой, пытаясь прийти в себя. Вадим перезарядил ружье и уперся стволом в голову Игоря. «Это тебе за отца!» — прошептал парень и нажал сразу на два спусковых крючка. Дед Семен достал самогонку, но Алексей отказался. Старик убрал бутыль и продолжил рассказ. Крики Вадима разносились над деревней еще долго после того, как раздался последний выстрел. «Где мои родители?» — орал он. «Где Борька и Валюша?» «По чести сказать, сынок, я посчитал его тогда сумасшедшим. Да и сейчас. На мой взгляд, трудно объяснить убийство человека. Но в момент, когда его забирали милиционеры, я засомневался. Не похож он был на сумасшедшего. Может, наркотики?» «Нет», — резко возразил старик. «Ни алкоголя, ни наркотиков в его крови не нашли. Ты знаешь, мне показалось, что он действительно верил, что убивает не своих близких, а кого-то чужого из мести за свою родню». «Ну а милицию кто вызвал?» Алексей поймал себя на мысли, что его очень беспокоил этот факт. Если, не дай бог, у его сынка переклинит, то кто вызовет скорую? «Я думаю, в городе увидели зарево. Вот и вызвали весь комплект скорую, пожарных и милицию. У нас-то телефонов ни у кого не было в том годе». Какая-то неловкая тишина повисла в комнате. Лёше даже стало душно, будто молчание душило его. И он произнес: «Помнишь, отец... Я спрашивал тебя о видениях, ну, о белой горячке курильщиков». Старик кивнул. «Так вот, мне кажется, что это все не от того, что я бросил курить. Это все из-за...» Он хотел сказать «из-за дома», но передумал и поправился. «Из-за участка». «Именно к этому я и подвожу свой рассказ. Сгусток энергии, образовавшийся вокруг какого-то страшного действа, слишком велик. «Что?» — не понял Алексей. «Подобные выражения можно услышать из уст разве что профессора, но что-то он не видел здесь мантии. Может, на печке сушится?» «Я говорю, энергетика. Плохая энергетика на участке слишком велика, чтобы покинуть наш мир». Страхов ничего не понял из услышанного, но все равно кивнул. «Ты, малый, уезжал бы отсюда», — по-отцовски посоветовал старик. «А где сейчас этот Вадим Головко?» — спросил Алексей, сделав вид, что не услышал от совета. «А бог его знает», — пожал плечами Семен Игнатьевич. «Может, в психушке под Тулой или в Новомосковске, а может, в тюрьме в Донском». «Да, спрятался, значит». Страхов встал. «Что собираешься делать?» «Первым делом в церковь. Хочу батюшку попросить осветить дом». «Тоже дело. Он вмиг этот сгусток за границу загонит». «Игнатьич, ты дома?» Мужчины посмотрели на дверь, на пороге стояла баба Маша. «Ладно, молодежь», — улыбнулся Алексей. «Пойду я. Развлекайтесь». Страхов вышел во двор, проходя мимо окна, приостановился. «Тю, сидит он тут», — голос бабы Маши. «Пока его родня там в доме, у окна голенькими обымаются». «А ну-ка замолчи», — шикнул на старуху дед Семен. «Ты же орангутанга морщенная, а все туда же голенький тебе мерещится». «Да я своими глазами видела». Алексей не стал дослушивать. Он только сейчас понял, кого старуха видела. Алексей побежал к дому. Алексей ворвался в дом и практически налетел на Андрея. «О, бать, ты еще не уехал?» «Нет, а что?» Алексей выглядывал за спину сына. «Хочешь, я с тобой съезжу?» Что-то не похоже, что они только что закончили. Алексей засомневался. Потрахались и решили развеяться. «А где Жанна?» «Не знаю, наверное, у себя». Алексей кивнул, отдал сыну ключи и пошел наверх. «Пойди пока прогрей машину, я сейчас». На втором этаже Алексей остановился у комнаты Андрея. Когда входная дверь хлопнула, он вошел внутрь. Кровать аккуратно застелена. Алексей подошел к ней и провел рукой по покрывалу. «Вообще-то они могли это сделать и на твоей кровати, точно. Бабка Маша сказала, что видела их в окно, значит, это только спальня. Окна, которые выходили на дорогу». Он побежал туда. Жанна лежала на застеленной постели и читала один из своих женских романов. Она подняла на него глаза и улыбнулась. «Ты еще не уехал?» «Что-то вы больно все хотите, чтобы я уехал? Не натрахались?» «У тебя все нормально?» — непонятно зачем спросил Алексей. «Да, а что случилось?» «Это я у тебя хочу спросить, что случилось», — подумал Алексей и решил эти самые слова оставить до лучших времен. «Нет, ничего», — ответил он и поспешил выйти. Страхов спустился вниз и краем глаза глянул на кухню. Окна смотрели на дом бабы Маши и тети Светы. Алексей подошел к столу, что-то звякнуло под ногой. Он посмотрел вниз. Нож для нарезки хлеба лежал на полу. Алексей нагнулся за ним и увидел под столом еще с десяток столовых предметов. Он сжал крепко нож в руке и выпрямился. Страхов представил себе, как это все было. Андрей раздел ее у окна, потом они переместились к столу, предметы на нем могли поранить их разгоряченные тела, и они сбросили их на пол. Они не боялись кого-нибудь разбудить и привлечь внимание. На детей им давно наплевать. А муж-рогоносец уехал за сигнализацией для своего дома. «Ну, я им устрою сигнализацию. Они у меня теперь и шага не ступят без моего ведома». Отдалась на столе, как шлюха. Алексей замахнулся и со всей силы воткнул нож в стену. Андрей выгнал машину на дорогу и, завидев отца, вылез из-за руля. «Карета подана, Ваше Величество». «Останься дома», — рыкнул Алексей, сел в машину и вдавил педаль газа. Из-под лезвия ножа, расщепившего сосновую вагонку, полилась черная жижа, наполняя комнату зловонием. Сначала появилась одна оса, Она покружила какое-то время вокруг рукоятки, подлетела к лезвию, села и словно эквилибрист прошлась до стены. Сползла в черное пятно и начала жрать. К ней присоединились еще две осы, а потом еще две, еще. Они летели до тех пор, пока нож и пятно не скрылись под их телами. Он не знал, как вести себя в подобной ситуации. Наверное, никто не знает, как себя вести. Избить сына и жену, и что? Выгнать их из дома? Черт возьми! Как все сложно! Его начинало злить не столько то, что он не знает, как наказать предателей. Его злило внутреннее безразличие к измене жены. Где-то внутри он понимал, что это плохо, что это нельзя было оставлять безнаказанно. Но эта трудность была где-то очень глубоко. Снаружи была другая проблема, и она как будто притупляла боль от предательства родни, но не переставала быть проблемой. Алексей припарковался у торгового центра «Ладья». Он как-то проезжал здесь и приметил одну из вывесок. Фирма «Домовой», сигнализации и камеры наблюдения. Наверняка здесь могло оказаться все, что ему требовалось. Он прошел по холлу между магазинами с наклейками «Сейл» на стеклах, свернул к эскалатору, по нему поднялся вверх и оказался прямо напротив входа с поднятыми рольставнями. С вывески над входом на посетителей смотрела морда не то обезьяны, не то неандертальца. Видимо, так пиар-компания представляла себе фольклорного персонажа. А ведь куда приятнее было бы смотреть на добродушного старика с окладистой бородкой. Почему-то Алексею представилось лицо деда Семена, хоть и без бороды, но, как есть, домовой. Не те сказки читали господа бизнесмены. «Здравствуйте!» — поприветствовал скучающих людей в красных рубахах Алексей. Один из них засиял, и когда подошел ближе, Алексей успел прочитать на бейджике «Менеджер по продажам Тимур». Интересное дело получается, продавцы стали менеджерами по продажам, уборщицы и дворники — техническим персоналом, а токари как были токарями, так и останутся ими, даже век нанокомбайнеров. Алексей улыбнулся. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — спросил Тимур. «Да, пристрели мою суку-жену и выведи несколько сгустков плохой энергетики с моего участка. Сможешь? Вряд ли». «Что?» — переспросил менеджер. Алексей понял, что последнее слово все-таки произнес вслух. «Простите, я хотел бы приобрести сигнализацию для частного дома». На его удивление, Алексей смог взять все в этом магазине, он расплатился, менеджер по продажам заверил его, что рабочие закончат установку сегодня же. Это устраивало Алексея как нельзя лучше. Значит, до вечера у него было время кое-что разузнать. Он подъехал к городской библиотеке. Искренне удивился, когда из одноэтажного здания вышли дети. Алексей думал, что его Стас один такой, а остальные в интернете. А если и читают, то только с и-буков. Страхов поднялся по обшарпанной бетонной лестнице, и только когда открывал массивную дверь с бронзовой ручкой, понял, что не знает года, в котором случилась эта беда. Но потом подумал, что в маленьком городке, вроде Донского, подобные преступления не так уж и часты. Что-то подсказывало Страхову, что убийство парнем своей семьи чуть ли не единственное в истории города. Алексей подошел к конторке и посмотрел на женщину лет 50 с шалью на плечах. Раньше, в школьные годы, он не замечал этого, но теперь ему казалось... Шаль была непременным атрибутом учителей и библиотекарей советской эпохи. Женщина подняла голову, и Алексей увидел у нее на груди бейджик. Он бы не удивился, если бы там было написано что-то типа «менеджер по подбору интересного чтива». Но там было только имя Светлана Филипповна. «Чем могу быть полезна?» — спросила женщина. «Светлана Филипповна». Он не скрывал, что считывает имя с картонки на груди библиотекарши. «Мне нужна подборка местных газет за период с 1990 по 2000-й». «Вот это загнул. Ты хочешь утонуть в море информации? Даже если газета выходила раз в неделю?» «Простите, Вы какую из газет имеете в виду? А что, их несколько? Три. Донской курьер, Донской шахтер и Донской вестник. Вот это попал. А новости в какой печатаются? Во всех трех, но чисто новостная газета — это Донской вестник. Может быть, я вам смогу помочь? Какая новость вас больше всего интересует? Черт, ведь он так и хотел. Меня интересует убийство своей семьи Вадимом Головковым. В Васильевке, — одновременно с ним произнесла женщина. Жанна с этими ночными бдениями ходила как вареная, что не могло сказаться на ней, как на матери. Кукушка, да и только. Она вспомнила о них только часам к 11. Стасик и Алена любили поспать и превосходно с этим справлялись. Пока Жанна не заходила и не будила их, сегодня они спали как убитые. Жанна три раза плюнула через левое плечо и выругала себя за подобные сравнения. Стасик обычно спал неспокойно, поэтому Жанна выходила в комнату и поднимала одеяло с пола. Но сегодня мальчишка удивил ее, он спал, как и его сестра, укрывшись головой. Они спали, как две мумии. Жанна снова отругала себя. Она подошла к Стасику и потянула одеяло на себя. «Тук-тук, кто в теремочке живет?» — шутливо спросила Страхова. Но ей было не весело. Ее сердце замирало с каждым сантиметром открытого одеяла. Жанна почувствовала себя маленькой девчонкой, которая открывает дверь медленно в темный чулан с миллионами чудовищ. Она ждала, что в следующий момент из-под одеяла выскочит что-то невиданное и жуткое. Чудовищ под одеялом не было, но то, что она увидела, напугало ее не меньше. Стасик лежал, открыв глаза, и улыбался. Жуткая улыбка безумного человека. «Стасик и есть чудовище», — подумала она. «Что с тобой, сынок?» — спросила Жанна, пытаясь не показать страха. «Все нормально. Я просто привыкаю». Где-то она уже слышала это. Жанна повернулась к кровати дочери и вздрогнула. Алена сидела, смотрела на нее и что-то рисовала. «Крошка, что ты рисуешь?» — голос дрогнул, но Страхова улыбнулась. «Я еще не знаю», — холодно ответила дочь. «Может быть, ты посмотришь и скажешь нам?» Жанна хотела наладить контакт. Черта с два она хотела наладить контакт. Она хотела убежать отсюда как можно быстрее. Она хотела больше никогда не заходить в эту комнату монстров. Жанна вздрогнула, когда прорвался лист. Но Алена этого, казалось, и не заметила. Она водила карандашом из стороны в сторону, продолжая рвать бумагу. Страхова попятилась к выходу. «А я уже привыкла», — без эмоций произнесла кроха. Жанна кивнула. «Я же говорила тебе, что привыкнешь». Она задрожала всем телом. Вдруг Алена перестала рисовать и в наступившей зловещей тишине прошептала. «И ты скоро привыкнешь?» Жанна выскочила за дверь и налетела на Андрея. Он обнял ее. Она даже слышала его сердцебиение. Да, точно, это его сердце, потому что ее замерло. И еще она услышала этот мерзкий звук. «Кш-кш-кш». Алена взяла новый лист и водила по нему грифелем карандаша. Жанна подумала, что будь сейчас перед ней Алексей, она непременно бы закатила скандал, а так... Ей стало неловко, будто ее застали за интимной стрижкой. Она отстранилась, щеки горели. «Жанна, что произошло?» Андрей попытался ее обнять вновь, но она отстранилась. Чувство стыда сменилось липким чувством, будто ее пытаются принудить к чему-то постыдному. К чему-то, чего она не хочет, например, изнасиловать, запихнуть в черную БМВ и изнасиловать. «Жанна», — позвал Андрей и шагнул к ней. «Стой, где стоишь», — слишком резко произнесла Жанна. Что-то с ним было не так. Не то же самое, что с детьми, но что-то определенно не так. «Все хорошо». «Он не верит мне», — подумала она. «Да и плевать я хотела». «Все хорошо», — повторила она и пошла к лестнице. «Жанна, там это... пришли сигналку ставить?» Страхова не сразу поняла, о чем пасынок говорит. «Какую сигналку?» «Ну, мы же утром говорили». «Ах, да», — как-то вяло произнесла Жанна. «Андрюш, не проследишь? А я пока на обед что-нибудь приготовлю». Андрей улыбнулся, подошел к ней и сказал. «Тебе выспаться надо». Жанна только теперь, когда он спускался по лестнице, что-то напевая себе под нос, поняла, что с ним. На его глазах девке отрезала грудь, а он улыбается, как будто ничего не произошло. Страхова медленно шагнула на первую ступеньку. Голова кружилась, как после аттракциона «Сюрприз». Она не слышала вокруг ни единого звука, кроме «кш-кш-кш-кш». Дом был наполнен ими, будто в каждой комнате сидело по несколько человек или монстров и царапало по бумаге. Она сделала еще один шаг, звуки усилились, и в какой-то момент ей показалось, что их выводит не грифель, крошащиеся волокна бумаги, а голоса тысячи людей. И вместо «кш-кш-кш» ей слышалось «привыкнешь, привыкнешь, привыкнешь». Третий шаг она сделала в пустоту.